Добродетели. Кротость и смирение сердца – такие добродетели, без которых не то, чью Царствие Небесного наследовать, но несчастливым быть на земле, ни душевного спокойствия ощутить в себе невозможно. Бог смиренным людям подает счастье во всем и благодать во всем, а от несмиренного и ежемнится и мети возьмется от него. Когда человек будет снискивать дух бодрый, тогда при всех немощах и недугованиях плоти может быть спокоен и доволен своим положением. Все ропщущие – суть люди пустые и неблагонадежные, а смиренные сердцем и бездерзновенные, и без просьбы и искания будут удостоены милости Божией. Без смирения в духе спастись невозможно, а смирению от одних слов научиться нельзя. Потребна практика. Чтобы кто трепал нас и мял, и выколачивал кострику, без чего и в Царствие Божие попасть нелегко, которое многими скорбями приобретается. Одни только смиренные сердцем наслаждаются спокойствием душевным. Впрочем, и те не свободны иногда бывают от скорбей, но скорби свои переносят великодушно, не укоряя никого ни за что, кроме себя, говоря: «Благо мне, Господи, яко смирил мя еси, и несмь достоин по грехам никакого покоя». Куда бы мы с вами ни надумали уклониться или переселиться, туда же и внутренний свой хаос перетащим. Ибо как смиренным душам везде земной рай, так несмиренным везде будет мука и каторга, не легче смерти. При всяком неисполнении наших желаний должно ограждать себя терпением. Посетившую вас болезнь должно признавать не за наказание Божие, но за особенную милость Его к вам, которая за благодушное претерпение готовит вам вечное и безболезненное упокоение со святыми, чему верьте без сомнения. Тогда снимут нас с креста, когда приготовится гроб –